Смерть. Оборвана цепь жизни молодой. Окончен путь. Бил час, пора домой. Пора туда, где будущего нет. Ни прошлого, ни вечности, ни лет. Где нет ни ожиданий, ни страстей, ни горьких слез, ни славы, ни честей. Где вспоминанье спит глубоким сном. И сердце в тесном доме гробовом не чувствует, что червь его грызет. Пора. Устал я от земных забот. Ужель бездушных удовольствий шум? Ужели пытки бесполезных дум? Ужель самолюбивая толпа, которая от мудрости глупа? Ужели дев коварная любовь прельстят меня перед кончиной вновь? Ужели захочу я жить опять, чтобы душой по-прежнему страдать и столько же любить, всесильный Бог? Ты знал, я долее терпеть не мог. Пускай меня обхватит целый ад, пусть буду мучиться, я рад, хотя бы вдвое против прошлых дней, но только дальше, дальше от людей.